Глава 127. Войдя в шатер, Хаджар улыбнулся, недовольно фыркнувший в его сторону Азреи. Белый котенок сидел на столе карте и обмахивал себя хвостом. Выглядел он, как недовольный зверек, которым, собственно, он и был. Когда генерал потянулся погладить его, котенок обиженно, но не сильно цапнул за палец. После этого, самодовольно мяукнув, Азрея едва ли не лапу протянула. Получив свой кусок вяленого мяса, она соскочила на пол и в один прыжок добралась до кровати, где и исчезла среди шкур животных и простыней. Сам того не замечая, Хаджар весьма привык к генеральскому шатру, к вечному скоплению бумаг на сундуках, к суете и к количеству неотложных вопросов. Если раньше он тратил на их решение все свое время, то теперь у него оставались свободные часы для тренировок. Подходя к своей табуретке, Хаджар провел пальцами по лунному копью. Теперь он намного лучше понимал свою предшественницу, Лин. Те решения, которые она принимала, и ту ношу, что несла на своих с виду хрупких плечах. «И что же это за срочные новости?» — спросил Хаджар, усаживаясь во главе стола карты. Перед ним, по обыкновению, на свои места опустились командиры, за исключением Неро, почти в полном составе. Ну и кроме офицеров, теперь на военных советах присутствовал Саймон, доказавший не только свою ушлость и любовь к излишнему комфорту, но и большую полезность. Во всяком случае, именно при его чутком управлении ресурсами армия начала выбираться из той ямы, в которую их загнала война с кочевниками. «К нам наведывался старейшина из совета поселков», — ответил Гелион. Кавалерист вместо своей обычной кожаной полуброни теперь щеголял в шубе из белого медведя. Несмотря на то, что под куполом было намного теплее, чем снаружи, порой все равно ощущался неслабый мороз. Видимо, он добирался до людей в моменты, когда во внешнем мире замерзал даже воздух. Хаджар своими глазами видел среди отдаленных горных пиков падающие прямо из воздуха ледяные глыбы. И в таких местах не было ни животных, ни птиц, ни единого отзвука жизни. И слава всем богам, что вход в гробницу оказался не среди подобных аномалий. Кто знает, смог бы тогда эту вылазку пережить генерал, а вместе с ним и командир медвежьего отряда. «Это что-то вроде местного губернатора», — сказал Лергон, ответственный за всех присоединившихся к армии балиумцев. «В каком плане?» — уточнил Хаджар. Ему нужно было как можно лучше представлять себе возможности и полномочия старейшины. «Под горами», — Лергон взял в руки указку, — «стоит примерно сотня поселков. На разном удалении друг от друга они постоянно сталкиваются с разнообразными проблемами. От весенних паводков и селей до нападок учеников черных врат». Лергон обводил указкой различные регионы, а Хаджар заранее предполагал, по какому поводу такой человек мог к ним наведаться. Учитывая погоду, в ближайшее время ни один ученик из павильонов носа не высунет, а сами мастера и учителя секты вряд ли будут размениваться на закошмаривание простого люда. Чтобы иметь возможность как-то всему этому противостоять, они объединились в своеобразную коммуну. Управляет ей совет из сотни самых уважаемых людей, а во главе стоит старейшина. Хаджар покивал и сомкнул пальцы домиком. «Неужели пришли жаловаться на аферы Саймона?» «Никаких афер!» — тут же запротестовал пухлый снабженец. «У меня честный бизнес. А если кто-то им недоволен, так это уже не мои проблемы, а их беда». В иное время Хаджар вряд ли бы стал держать при себе такого дельца, но выбирать не приходилось. Либо армия оставалась голой и холодной, либо же они позволяли Саймону проворачивать свои скользкие схемы. Учитывая ответственность за жизни нескольких миллионов человек, Хаджар был готов позволить дельцу некоторые вольности. «Ну так и зачем же он приходил?» Но никто так и не ответил. Все, даже огненно-волосый Лиан, прятали взгляд и тушевались. Будто бы ученик, боящийся сморозить глупость перед одноклассниками и учителем. Просил помощи. «И по поводу?» «Ну...» — протянул Гелион и почесал затылок. «Как бы вам ответить, сэр-генерал? Прямо и не тянуть кота за известный орган». Из шкур, сваленных на кровати, донеслось возмущенное мяуканье. Видимо, Азрею не волновало, что этого самого органа у нее не имелось в наличии. Наконец, среди командиров нашелся самый смелый. Ну, или в данном случае смелая. «Он говорил о нашествии монстров», — выпалила Лиан и снова потупила взгляд. Командиры ожидали любой реакции, от смеха до хлопка по столу и требования заниматься настоящими проблемами, а не старыми легендами. Нашествие монстров часто фигурировало в детских страшилках и легендах. Мол, раз в 10 000 лет в северных долинах, лежащих за черными горами, собирается целая орда из монстров. Кто или что ее собирает, никто не знал. Но вся эта орда, сломя голову, бежит на юг, сметая все на своем пути. И югом для нее выступает как раз-таки Балиум. К удивлению собравшихся, Хаджар даже бровью не повел. «Когда приходил старейшина?» «Третьим днем», — ответил Гелион, — «вместе со своим сыном, тем еще верзилой. Я сперва решил, что это переродившийся Дагар, пусть праотцы будут им горды». 3 дня назад, — повторил Хаджар и задумался. Для него подобная новость не была глупой или неразумной. В рассказах «Тени бессмертного» и в свитках секты он часто видел упоминания таких событий. Ничего мистического в них не было. Просто рано или поздно среди зверей появляется какая-нибудь тварь, забирающаяся на высокую ступень развития. И забравшись на нее, первым делом она пытается скинуть с вершины пищевой цепочки предыдущего правителя. Из-за их битвы могут сотрясаться горы и подниматься цунами в озерах. Понятное дело, простые звери не хотят стать жертвой схватки более сильных сородичей, вот и бегут на юг. Ну или в любую другую сторону света. Вот только черные воды заканчивались полуостровом, со всех сторон окруженным морскими водами. Так что единственный путь для орды испуганных, ведомых инстинктом самосохранения тварей, был юг. И, увы, в данный момент на этом самом юге находились не только Балиум и поселки, но и лунная армия. Насколько серьезным выглядел старейшина? Серьезным? Скорее испуганным. Очень-очень сильно испуганным. Лин, вспоминая вид старика, очень сильно надеялась, что тот просто был хорошим актером. Он буквально трясся и едва со стула не падал. А сын? «Скептически», — подал голос Тур, — «но решительно». По его словам, предупреждение о нашествии выдало их то ли ведьма, то ли ученые. Но для мелких селений эти титулы разницы не имеют. «Вот только ведьме этой никто, кроме старейшины, не верит», — продолжила Лиан. «По их же словам, последнее такое нашествие произошло не меньше, чем 70 000 лет назад». «С большой долей вероятности это может быть ловушка секты», — предостерег командир разведчиков. Хаджар вздохнул и помассировал виски. «Наверное, если бы не вылазка, он бы и сам так подумал. Но во время поиска входа в усыпальницу он видел в небе огромную, просто исполинскую птицу, и летела она строго на север. Туда, откуда теперь, по словам некой ведьмы, понесется орда монстров». «Как мы с ним должны связаться?» «С кем?» — переспросил Гелион. «С праотцами. Со старейшиной». Командиры переглянулись. «Генерал, вы считаете...» «Я считаю, что этой зимой нашей главной проблемой будут совсем не сектанты». В шатре повисла гнетущая тишина, а народ разом побледнел.